Глава 4. В прошлом мире было много локаций с монстрами. Я охотно посещал их, собирая редкие растения. Да к тому же добывал из особо агрессивных монстров железы и прочие ингредиенты. И то лишь с тех, смерть которых не могла повлиять на экосистему. Но здесь животное, притом ни в чем по сути не повинное. Я почувствовал тонкий запах материнского молока, а это значило только одно – недалеко находится берлога, и сейчас мать защищает свое потомство от внешней угрозы. Но вот в чем проблема. Медведица выбрала цель, и ею оказался я. Она упала на четвереньки, готовясь к мощному прыжку. Затем прыгнула. «Так, еще секунду у меня есть. Ну, давай же!» Я взболтал, затем отвинтил крышку. «А-а-а!» — взревела медведица, очутившись прямо передо мной и вновь поднимаясь на задние лапы. Со стороны, должно быть, выглядело это впечатляюще. Зверь на голову выше меня, острые длинные когти, которые скоро вонзятся мне под ребра, здоровенные клыки в открытой пасти, готовые сомкнуться на моем черепе. Но я встречался и с более жуткими монстрами, поэтому быстро взял себя в руки. Я опередил медведицу. Все-таки успел закинуть палочку корицы во фляжку, затем открыл крышку и плеснул небольшое количество содержимого в сторону хищницы. Несколько капель зелья дезориентации впитались в шкуру животного. Медведица в шоке остановилась, затем яростно зарычала, вслепую ударив лапой. Я вовремя отошел назад. Когти просвистели в паре сантиметров от моей грудной клетки. Очень быстрая и опасная. Я ждал еще одной реакции зелья. Она наступила чуть позже, но меня опередил здоровяк, который пришел по мою душу. «Отойди!» — крикнул он, бросая магической сетью в хищника. Ты опутала медведицу, пытаясь ее уронить на землю, но хищница не собиралась сдаваться. Силы было в ней немерено, она дернулась, заставляя сеть порваться в нескольких местах. Я встретился взглядами со здоровяком, заметил в его глазах растерянность. Он не хотел, чтобы я погиб, а это значило только одно — тот, кто меня ищет, не желает моей смерти. Кажется, я догадываюсь, кто их прислал. «Да быстрее же ты!» – процедил Громила. «Иди сюда! Я тебе ничего не сделаю, Ярослав!» «Откуда ты знаешь мое имя?» – резко выпалил я. «Я объясню, все объясню, но позже!» Здоровяк нервничал, доставая еще что-то из своего рюкзака. Очередная сеть. Затем перехватил поудобнее палку с электродами, направившись к буйствующей медведице. «Он хочет ударить хищницу разрядом, который, возможно, убьет ее. Но я этого допустить не мог. Пока животное, рыча, пыталось избавиться от остатков сети, я не переживал. Скоро наступит следующая фаза. Медведица издала яростный рык, окончательно разрывая сеть. А затем жидкость превратилась в пар. Хищница метнулась обратно в кусты, затрещав ветками. Я ухмыльнулся, повернувшись к здоровяку. «Что ты сделал? Ну, признавайся!» Он не отводил от меня взгляда, шаг за шагом приближаясь ко мне. «Я видел, ты что-то плеснул из своей фляжки. Что там?» «Сейчас узнаешь». Я многообещающе ухмыльнулся, выплескивая остаток приготовленного зелья на Громилу. В этот момент он прыгнул в мою сторону, намереваясь ударить разрядом. Но попавшая в лицо жидкость остановила его. «Проклятие! Пфу! Что это? Как я тут оказался?» Завыл этот шкаф, резко оглядываясь. «Кто вас послал?» — холодно спросил я, и здоровяк испуганно вскрикнул, размахивая вокруг себя палкой с гудящими электродами. Я лишь сделал несколько шагов назад, чтобы он меня не задел. «Ты кто?» — закричал потерявшийся в пространстве здоровяк. «Кажется, в этом мире зелье дезориентации действует сильнее, чем я предполагал. На моем лице вновь появилась ухмылка. Это еще что?» «Скоро его настигнет вторая волна зелья. Вот тогда будет совсем тяжко. Медведице-то хватит 5 секунд, все-таки на нее попало совсем немного моего чудо-раствора. А вот его накроет надолго». Я услышал тихий шорох листвы справа и вовремя отошел от густых зарослей. А вот и второй, тот, кто посещал лавку. Человек со шрамом держал руку на поясе, стараясь прикрыть руками артефакты. Но я успел их заметить. Один похож на небольшой пистолет, стандартная глушилка, но на пару секунд она меня отключить может. Второй артефакт похож на ножны от кинжала. Судя по тусклому свечению, это привязыватель. Одного заряда хватит, чтобы мои ноги приросли к земле секунд на 10, а то и больше. Человек со шрамом всем своим видом показывал, что он просто хочет поговорить. Ну, хорошо, поговорим. У тебя я и узнаю, кто заказчик. Ярослав, успокойся и выслушай меня. Спокойным тоном начал незнакомец. Кто ты, а? Завертел головой здоровяк в 5 метрах от нас. Человек со шрамом поморщился, затем вновь повернулся ко мне. Он не ожидал, что я окажу сопротивление. «Ты должен поехать в Москву», — продолжил он. «Я никому ничего не должен», — процедил я. «Что вы хотите? И кто вас нанял?» «Я всего лишь частный детектив, а это...» — махнул человек в сторону оглядывающегося здоровяка. «Мой помощник. Кстати, Олег меня зовут». Он протянул руку, но я не собирался подходить, а уж тем более отвечать на жест. «Ну же, не упрямься!» — Олег выдавил улыбку. «Я всего лишь хочу тебе помочь. Никто тебя убивать не собирается». «Кто тебя нанял?» — продолжил я допрос, про себя ведя обратный отчет. «Если я все правильно высчитал, а я не ошибаюсь, до второй фазы зелья не больше 3 минут». Я не взболтал смесь перед тем, как ее выплеснуть, поэтому реакция будет идти медленней. «Граф Багрянцев», — выдохнул Олег. «Он переживает о тебе, Ярослав, и понимает, почему ты сбежал». «Я не вернусь», — сухо произнес я в ответ. «Так и передай ему, Олег». «Да брось», — внезапно зарычал частный детектив. «Тебя разыскивает полиция, безопасники. Скоро в этом городе на каждом столбе будет твоя физиономия. Возвращайтесь». Так же спокойно продолжал я, решив отойти подальше. Надо подманить детектива к его помощнику, чтобы обоих накрыло облако. «Без тебя мы никуда не уедем», — напряженно сказал Олег. «Придется. И передайте Багрянцеву, чтобы он искал других рабов», — выпалил я. «Постой, так ты только из-за этого убежал?» Криво улыбнулся Олег, делая так, как я и думал, сократил дистанцию, оказавшись недалеко от Громилы. «Самое то, ветер как раз дует так, что и на него попадет. Мы ведь можем все решить. С Багрянцевым ты будешь купаться в деньгах», — продолжал уговаривать Олег. «Главное, чтобы ты продолжал делать зелье омоложения». Странно он выразился. «Только из-за этого?» Что он имеет в виду? Были и другие более весомые причины скрыться от Багрянцева. «Я ведь памятью своего предшественника не обладаю», поэтому мне неизвестно, как строились его взаимоотношения с графом. Однако об этом я решил подумать позже, ведь Олег уже начал действовать. Его рука сорвала с пояса привязыватель, он направил на меня артефакт, и в этот момент зелье, которым был облит его помощник, резко перешло в газообразное состояние. Зеленое облако окутало эту парочку. Я расплылся в довольной улыбке. Детектив с помощником взвыли, а потом бросились в рассыпную. Созданный мной отвар должен вызвать полную дезориентацию. Какой-то период они не будут чувствовать ни течение времени, ни свое положение в пространстве. Но я направился в сторону дома. Как же будет Багрянцев меня обогащать? Он скорее удавится, чем отдаст лишнюю копейку. Понятно, что они не отстанут. Но я их не собирался убивать. Я ведь не преступник, хотя и в розыске. Всю свою сознательную прошлую жизнь я помогал людям, лечил их, поил травами. Сколько я спас живых душ, не считал, если честно. Тысячи, десятки тысяч. Главное, что каждое мое зелье славилось в том мире, влияя на многие процессы, начиная от демографических и заканчивая политическими. Тем более, они не какие-то бандиты или наемники. Пусть даже и опытные, но сыскари. Смысл их лишать жизни, если вся суть моего призвания заключается в обратном. Я дошел до дома, затем аккуратно ликвидировал скрытую ловушку. Под крыльцом я нашел магический капкан, кинул на порог сухую палку, и энергия выплеснулась из сухих досок, привязывая деревяшку к деревянному полу. Я забрал сработавший капкан себе, деактивировав его. Скорее всего, он мне пригодится в ближайшем будущем. Насчет парочки от Багрянцева я не переживал. В ближайшие пару дней они точно не выберутся из леса. Остальное зависит от их печени и почек, которые помогут перерабатывать мое зелье. Но у меня есть время, чтобы продумать, как действовать дальше. В животе громко заурчало. Я почувствовал, что жутко проголодался, и решил поужинать. Разогрел вареный картофель на плите, достал зеленый лучок, нарезал сало, а затем сел за стол, приготовившись к трапезе. Но из головы не выходила произошедшая в лесу встреча. Мне даже любопытно, куда занесет эту парочку дезориентирующее зелье. «Где-то в лесу под янтарным ключом, в это же время». «Ты их видишь?» — испуганно посмотрел на него Славик. «Вон, один пробежал. Я в него засадил зарядов 5, не меньше. Что же это за твари?» «Тише ты, не привлекай внимания», — зашипел на своего помощника Олег, оглядываясь. Он заметил слева движение и потянул Славика за шиворот. «Назад!» — выдавил Олег, не привлекая внимания. «Шеф, что это за хрень? И еще, я не помню, что было до этого». Растерянно выпучил глаза помощник, продолжая сжимать в руках молниевый артефакт. «Я тоже ни черта не помню», — процедил Трегубов. «Мы ведь не нашли этого щенка». «Я помню только медведя», — испуганно отозвался Славик. «Здоровенный такой, как и эти твари». «Это призраки», — объяснил Трегубов. «Я пытался привязать одного из них, но заряд прошел насквозь». «Что они от нас хотят? Почему мы в лесу?» — тревожно произнес помощник. «Тише!» — шикнул на него Олег, пригибаясь. «Еще 2 существа!» Мимо них пробежали существа гуманоидного типа, со звериными мордами. У одного вместо носа болтался хобот, второй больше был похож на носорога. «А мы точно в янтарном ключе? Может, мы не доехали до него, и все это нам показалось?» — охнул Славик. «То, что в лавке вы нашли этого пацана, то, что мы следили за ним...» «Помолчи уже!» — цыкнул на него Трегубов. «И без тебя тошно. Я сам не знаю, что происходит». Олег вспомнил про свой нейтрализатор. «Но если все это правда, и они остановились в том трактире, именно там лежит пузырек со спасительным нейтрализатором. Что-то с его организмом творится неладное. Шум в голове и какие-то голоса, отчего невозможно сосредоточиться». И Олег подозревал, что они под действием какого-то сильнейшего галлюциногенного вещества. «Нам надо вернуться в трактир», — процедил Олег. «Пошли». «Вы думаете, что мы действительно там остановились?» — вновь продолжил помощник. «Славик, я сейчас тебе врежу, и очень больно», — предупредил Трегубов. «И потом будешь думать, что это на самом деле произошло, или тебе показалось». «Понял, больше ни слова», — закивал помощник. Они направились по тропе на выход, чуть не столкнувшись с толпой призраков. Через полчаса должны были выйти в город, но не вышли. Тропинка все шла и шла вперед. Изредка их в сторону выбегал очередной призрак, и они опять прятались в зарослях. Так Трегубов порвал себе рубашку, зацепившись за ветку колючего кустарника. Их путешествие длилось около 3 часов. В какой-то момент Олег не выдержал. Приказал сделать привал, доставая из набедренной сумки фляжку. «Надо немного осмотреться. Может, мы пошли в другом направлении?» — выдохнул детектив, справляясь с одышкой. Влил в себя пару глотков воды, затем сел на поваленное дерево. «Смотрите, шеф, это ведь то самое дерево!» Помощник подошел к отметке на стволе кедра. «Я поставил недавно метку». «Твою мать!» — зарычал Олег, взлохматив прическу. «Мы ходим по кругу!» «И как нам выбраться?» — вновь огляделся Славик. Олег промолчал. Впервые в жизни он не мог найти ответа. Они еще немного отдохнули, а затем отправились в другую сторону, надеясь выйти хотя бы к какой-нибудь деревушке, а там им подскажут, куда идти. Только я сытно поужинал и налил себе домашнего кваса, как в дверь постучали. Кого там еще принесло? Открыв дверь, я обнаружил на пороге улыбающегося мужчину. Светлые волосы, дружелюбный взгляд, худощавый, но жилистый. На вид типичный крестьянин, простой и добрый. «Доброго вечера», — поздоровался он. «Извиняюсь, если помешал. Я ваш сосед. Вот, хотел познакомиться». «Заходите», — пригласил я его в дом, протягивая руку. «Ярослав». «Михаил», — ответил он рукопожатием. «Раньше в этом доме жил Самуилыч». Непростого характера старик, но потом куда-то уехал. «Его дети в город забрали». Глотнул я квасу и решил предложить его соседу. «Попробуйте, из холодильника». «Не откажусь», — радостно улыбнулся он. «А вы, я так понимаю, постоялец?» «Да, снимаю дом», — кивнул я в ответ. «Он хоть и на окраине, но до работы очень близко». «И где вы работаете?» «Извините, что закидал вопросами, просто интересно». Он неловко улыбнулся. «В фармацевтической лавке», — ответил я. «Помощник хозяина». «Не очень престижная работа», — признался Михаил. «Уж лучше, если вы лекарь, то куда-нибудь в больницу или частную лекарскую контору устроиться». «Работа у меня лекарская, но специализируюсь я на травах», — поправил я. «А вы кем работаете?» «Агрономом и селекционером на полставки». «Тоже работа не сахар», — вздохнул Михаил. «Но приходится крутиться. Семью-то надо как-то кормить. Две дочери, одна уже в гимназию пошла». «Выводите новые сорта растений, значит?» — хмыкнул я. «Как придется», — засмеялся Михаил. «В основном спасаю саженцы, которые выращиваю на заказ. Да, еще за мной огород, домашний скот выращиваю. Все-таки корова нужна в семье, и куры не лишние». «Так вы полноценный фермер», — улыбнулся я. «Ну, это сильно сказано», — весело произнес Михаил. «Фермы-то у меня нет». Затем сосед притих, взглянул на меня проблемным взглядом. «Но я еще почему пришел, Ярослав?» — продолжил он. «У меня в одной из теплиц завелась какая-то тля. Треть помидоров сожрала. Я вот и подумал, может, у вас есть какое средство». «Так он заранее знал, что я работаю фармацевтом». «Что ж, тем лучше. Отказывать в помощи соседу я не стану». «А ну, пойдемте, глянем на вашу теплицу». Вышел я из-за стола, и мы направились к выходу из дома. Михаил действительно жил по соседству. Справа я заметил выглядывающий из-за дощатого забора яблоневый сад. За ним более просторный, чем у меня дом. За ним хлев, несколько сараев с курятником и с десяток теплиц. Одна из дочерей, лет пяти, темненькая и улыбчивая, поздоровалась со мной и забавно хихикнула. Жена показалась на пороге, удивленно взглянув в мою сторону. «Крайняя теплица!» — махнул Михаил, и мы дошли до обтянутой пленкой овальной конструкции. Попав внутрь, я увидел помидорный рай. Длинная ботва, привязанная к шестам, усыпана большими красными помидорами разной формы. Михаил знал толк в выращивании культурных растений. Все грядки были усеяны подвязанными высокими помидорными кустами. Две сотни здесь точно будет, и треть из них была серой. Присмотревшись, я понял, что жучки, облепившие растения, похожи на сумрачную тлю из прошлого мира. Я помогал одному крестьянину, создавая зелье. Тогда я спас половину посевов от уничтожения. Скорее всего, такое средство и в этом случае поможет. Ведь, как я уже понял, много из прошлого мира отлично работало и в этом. «Она размножается очень быстро», — растерянным голосом продолжал сосед. «У меня заказ горит от барона. Заказал почти 100 килограммов помидоров. А как тут урожай сохранишь?» «Я скоро вернусь», — произнес я и выскочил из теплицы. «Есть у меня несколько отваров, которые можно приготовить в домашних условиях. Правда, придется вновь использовать магический катализатор, которого у меня осталось не так уж и много. Но что не сделаешь для хорошего человека?» Я зашел домой, порылся в своих закромах, перетер сушеную мяту в небольшой ступе, затем добавил измельченные листья подорожника и лук-порей. Все в строгих, уже проверенных на практике дозах. Хорошо растолок и добавил пару капель катализатора при помощи лабораторной пипетки, которую мне подарил Митрофан Игнатьевич. Когда в ступке содержимое забурлило и превратилось в однородную темно-зеленую жидкость, я через сито перелил его в отдельную свободную склянку. «Ну все, готово!» Когда я вернулся, Михаил о чем-то разговаривал со своей женой. «Здрасте!» — слегка улыбнулась она мне. «Так вы сосед!» «А я думал, опять кредиторы начали ходить». «Кредиторы?» — взглянул я на Михаила. «Да, не берите в голову, Ярослав. Уже разобрался с ними», — махнул он. «Это моя супруга Ксения». «Очень приятно, Ярослав», — кивнул я. «Ох, так вы же работаете в лавке «Мотылек», — воскликнула жена соседа. «Верно?» «Именно так», — ответил я. «Я средства от кашля заказывала, заходила за ним», — напомнила Ксения. «Вы мне еще сдачу отдавали». «А, точно, я вспомнил эту девушку». «О вашей лавке ходят очень положительные слухи», — улыбнулась Ксения. «Многие вас даже выше лекарей ставят». «Это похвально», — удовлетворенно улыбнулся я. «Ярослав, вы так быстро ушли!» — озадаченно взглянул на меня сосед. «Случилось что?» Я протянул Михаилу склянку, в которой на дне плескалась болотного цвета жидкость. Лицо соседа удивленно вытянулось. «А что это?» — спросил он. 4 капли на 10 литров воды», — объяснил я. «Не меньше 3 раз опрыскивайте помидоры, и эти паразиты исчезнут». «Вы серьезно?» — удивился Михаил. «Я попробую. Но если это какой-нибудь травяной экстракт, то бесполезно. Я уже что только не пробовал». «Вы сначала попробуйте», — ухмыльнулся я. «А потом расскажете». «Хорошо», — кисло улыбнулся сосед, пожимая мне руку. «Кажется, он не верил, что это средство поможет». «Мне и самому интересно, ведь я впервые в этом мире испытываю зелье против вредителей». Вернувшись домой, я занялся привычными делами. Помыл посуду, почитал энциклопедию, которую мне любезно предоставил Митрофан Игнатьевич, а потом меня потянуло в сон. Добравшись до кровати, я улегся, и в голову пришла интересная мысль. «А почему мне самому не организовать свою зону для выращивания необходимых ингредиентов?» Также поставлю несколько палаток, и удобно. По лесу не надо бродить и цеплять на себя клещей и комаров кормить. Но с этой территорией что-то делать — хреновая идея. Дом съемный, хозяин может выгнать за самодеятельность. Надо бы поговорить завтра с Михаилом. Надеюсь, что у него будет свободная теплица, где можно будет выращивать свои травы. А взамен я ему буду помогать полезными натуральными удобрениями для роста культуры, борьбой с сорняками и вредителями. Можно сказать, все довольны и счастливы. После этой мысли я закрыл глаза и уснул. Наутро после зарядки и очень бодрящего уличного душа я позавтракал омлетом, а потом отправился в город, решив закупить продукты. А то в холодильном артефакте мышь повесилась. Ни черта нет, кроме куска сала. Тем более сегодня у меня выходной. Наставник закрыл свою лавку и отправился в соседний город, чтобы закупиться нужными травами и катализаторами. Я помню, что надо вернуть в лавку то, что я взял. Чертополох я собрал в лесу еще вчера, на обратном пути домой. Сейчас он лежал на печке. Вечером перетру его до состояния порошка и также незаметно верну в нужную банку. Ну а раствор ядовитого базилика куплю на местном рынке. Там точно должны продавать простейшие ингредиенты. И корицей закуплюсь, мне тоже она пригодится, как и еще 10 наименований из моего списка. Я прошелся по центральной улице Янтарного Ключа, которая не впечатляла своими размахами. Городок действительно небольшой, жителей не так уж и много, редкие транспортные средства, которые больше похожи на дутые жестяные коробки. Дома все приземистые. В самом высоком, который мне встретился по пути, я насчитал всего 3 этажа. Местные больше живут в частных домах с огородом и домашней скотиной. Не было здесь таких человейников, которые я наблюдал в Москве. Каменные коробки, в которых 100 каменных ячеек. И в каждой из них живут целые семьи. Я и сам какое-то время обитал там, а потом понял, что задыхаюсь в столь стесненных условиях. У меня в прошлой жизни был дворец с 10 гектарами поместья. К коробкам 5 на 5 я уж точно не привыкну. Поэтому я здесь отдыхал и наслаждался. Природа, чистый воздух, красота. Я услышал людской гомон и завлекающие крики продавцов, доносящиеся справа, и заметил вход в местный рынок. Вот там я как раз и закуплю продукты, а также нужные травы с растворами. Я зашел и обнаружил крытые прилавки, усланные разнообразными продуктами. Мне нужны овощи, но здесь в основном я пока увидел квашеную капусту, соленья, далее фрукты. О, а вот и овощи. «Подходи, покупай, очень свежий овощ, да!» — кричал улыбающийся араб. «Почем капуста?» — показал я на зелено-белые кочаны. «Ой, дорогой, скидка сделаю в 1/3, если 3 возьмешь!» — заулыбался продавец. Я взял слегка продолговатый кочан капусты в руки. Он мне показался странным. «А это новый сорт?» — спросил я у араба. «Конечно, дорогой! Очень новый и сладкий, как арбуз!» — поцеловал свои пальцы продавец. А затем я понял, в чем дело. Это вообще не капуста. Красная прожилка у основания, где кочерышка, упрямо на это намекали. Это ядовитый плод, который называется сполох. И можно очень сильно отравиться. Достаточно съесть пару листьев. «Это ведь сполох!» — обратился я к арабу. «А трава?» «Эй, что ты говоришь? Слушай!» — резко нахмурился араб. «Это редкий сорт». «Ну да, редкий сорт. Все с ним понятно. Жадный до денег торгаш. Спер где-то и решил легкие деньги заработать. Если это дело не пресечь, пострадает очень много людей. Причем именно сейчас следует реагировать. Прямо сейчас. Люди ведь уже раскупают эту дрянь. Звать городовых в моем случае было бы верхом безрассудства. Меня ведь могут узнать и сцапать. Но при этом игнорировать я тоже не имел права. Так что же делать?»